одушевленный воздух дома. Вот свободных 2 часа. Пойдем? Ведь в конце концов все равно куда. Ведь все равно Елисейских полей, не парижских, а тех нет. Но каждое поле ими может стать, каждый пустырь, каждое облако. Ведь ничего необычайного вокруг не нужно. Раз внутри — необычайно. Но что-то все-таки нужно. И это что-то — время и место. Так просто — вместе жить и шить. Радость от присутствия Тани — страшная редкость. Мне почти со всеми сосуще скучно. И если весело, то за мой счет, чтобы самой не сдохнуть. Но какое одиночество, когда после совместности вдруг оказываешься на улице звуком собственного голоса и смеха в ушах, не унося ни одного слова, кроме стольких собственных. Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи, не понимая, что каждая моя строка — любовь, что если бы я всю жизнь вот так стояла и читала стихи, никаких стихов бы не было. Какие хорошие стихи! Ах, не стихи хорошие! Да, недавно одна такая любительница стихов, глядя мне в лицо широкими голубыми глазами, мне сказала: «Ах, почему вы такая равнодушная, разумная? Как вы можете писать такие стихи и быть такой?» «Я только с вами такая», — ответила я мысленно, «потому что я вас не люблю». И что-то очень резонное вслух. Это письмо идет издалека. Оно пишется уже целый год с какой-то прогулки, с каким-то особенным деревом, круглой сосной, по которому вы узнавали дорогу назад. Такое особенное дерево. Но вот, Таня, если у вас хватило ваших больших глаз на его особенность, может быть, хватит и на мою. Что касается деревьев, я в полный серьез говорю вам, что каждый раз, когда человек при мне отмечает данный дуб за прямость, или данный клен за роскошь, или данную иву за плач ее, я чувствую себя польщенной, точно меня любят и хвалят, и в молодости мой вывод был скор: этот человек не может не любить меня. Сейчас мимо моего лба в самом небе пролетела стая птиц. Как хорошо! До свидания, Таня! Иначе это письмо никогда не кончится. Так как оно по старой орфографии, не показывайте его чужим. Но такого письма я бы никогда не написала по новой. Вам ведь пишет старая я. Молодая я, та, 20 лет назад, точно этих 20 лет и не было. Сонечкина я. М.С. Есть и еще один документ той поры. Акт, составленный по предписанию 1-го спецотдела НКВД СССР за номером 1205/13325 от 28 ноября 1940 года и подписанный Эфрон Цветаевой и указанные в настоящем акте действия производил сотрудник Подылов. А действия эти заключались в следующем. В квартире на Мерзляковском в присутствии Елизаветы Яковлевны и Марины Ивановны сотрудник НКВД Подылов распечатал Алин дорожный сундук и чемодан, которые были опечатаны на Болшевской даче во время ее ареста 27 августа 1939 года. Из сундука и из чемодана были вынуты пальто, боты, кофта, юбка, бюстгальтер, полотенце, носовые платки и прочие вещи, перечисленные в акте. Алю готовили к этапу.